45. Деревянные башмаки. В доме под номером 22 на Виа Делле Закалетте находится известный ресторан креативной кухни. Между окнами витрины на рыжеватой штукатурке стены вмурован старинный овальный рельеф с двумя спящими младенцами, завернутыми в пеленки. Он напоминает о детском приюте, который раньше был на этой улице. Через дорогу на стене мраморная плита и еще один похожий след прошлого. Консерватория Святого Климента для бедных незамужних сироток. Название и улицы, и церковного института поставило бы любого римлянина в тупик. Слово «закола» на местном диалекте означает «женщина непристойного поведения», хотя и не с таким резким осуждением, как другие синонимы. Закалетта – почти ласковое уменьшительное, это может быть и несносная невоспитанная девчонка, и пронырливая уличная мышь. Но в приличном обществе, конечно, это слово употреблять не стоит. Неужели в столице может быть улица с подобным названием? Впрочем, после того, как мы побывали на площади, названной в честь проститутки в городе Папы Римского, это уже не кажется таким уж парадоксом. Но здесь другой случай. Речь идет о воспитанницах детского дома. Из истории про колесо подкидышей вы, может быть, помните, что от девочек отказывались чаще. Социальных перспектив у них было меньше, круг женских профессий был ограничен, а на приданное семьям иногда приходилось копить всю жизнь. Практически единственной гарантией прочного финансового положения в обществе в те времена было замужество. Или известное ремесло, о котором мы уже немало говорили в предыдущих главах. Во избежание последнего церковь стремилась дать девочкам хоть какое-то воспитание и навыки для самостоятельного труда. Папа Римский Климент XII в 1731 году даже отменил старый запрет на азартную игру в лото, чтобы направить средства от выигрышей на помощь консерватории, приюту, а не музыкальной организации. Воспитательное учреждение заботилось о сиротах, подобранных на улицах города, и о малышах, оставленных в колесе. Давала пищу и крышу над головой и помогала встать на ноги. Девочки с раннего возраста осваивали ремесло швей и вышивальщиц. Им позволяли оставаться в консерватории, работая на производстве тканей, обычно молескина, грубого хлопчатобумажного полотна, из которого шили одежду простолюдины. Некоторым везло стать горничной при богатом доме или даже выйти замуж, поучаствовав в одной из ежегодных ярмарок невест для девушек на выданье. Остальные становились монахинями и, в свою очередь, заботились о других сиротах. Откуда тогда название «Закалетте» у безобидных воспитанниц приюта? Есть два предположения. Одежда сирот состояла из скромного коричневого платья и деревянных башмаков, вроде тех, что носят в Голландии, кломпы или сабо. Позволить себе качественную обувь жители консерватории не могли. Башмаки громко цокали по римской брусчатке, оповещая горожан о приближении сирот. В итальянском языке слово «закола» — копыта. В народе девочек с жалостью называли «закалетте». Согласно второй версии, римляне слабо верили в то, что незамужние сиротки, став взрослыми, найдут себе достойный заработок. А значит, судьба их выкинет на улицу за профессией, от которой церковь так милосердно пыталась их уберечь. Возможно, термин «закалетте» также указывал на происхождение девочек от их неблагочестивых матерей. Большинство сирот действительно были детьми проституток. Стоит уточнить, что слово употреблялось всегда с большой нежностью и сочувствием к воспитанницам приюта, но никак не с порицанием. Потому мраморная мемориальная доска сохранилась до наших дней.